Лили и Повара садятся на заднее сиденье, я на переднее рядом с шофером, чтобы связаться по телефону с шефом. Ничего не могу поделать со своим мальчишеским желанием поразить Лили, пусть убедится, каков у нее жених. Машина летит сквозь темноту, а я поднимаю телефонную трубку и вызываю шефа. «Капитан Ливиу Роман, по вашему приказанию», — произношу я классическую формулу. Голос полковника Донеа раздается так громко, что у меня чуть не лопаются барабанные перепонки. Наверняка его слышат и Лили, и Повары. «Стало быть, поймали тебя? Где гулял? Небось, с какой-нибудь красоткой?» Дипломатически кашляю в трубку. «Простыл?» — голос шефа переходит на отеческие нотки. «Есть, есть немножко. Будь другом, пораскинь мозгами. Что-то не нравится мне эта история на улице Икуанэй. Берендей из городской прокуратуры признался, что без нашей помощи ему не разобраться. Ему тоже эта история не по нутру. Что-что? Да нет, не сходятся у него концы с концами. Труп пока с места не трогали. Прокурору тоже не хочется размусоливать это дело, но я послал туда и Григораша, может, он тебе понадобится. Ну, ясно? Ясно. А ребята из районного отделения не обидятся? Я поговорю с начальником 8-го отделения, обещает мне шеф. Они-то подумали, что дело обычное, простое, только протокол составить, и послали туда какого-то зелененького. До 24 я на месте, ясно? Ясно. Действуй. Я поворачиваюсь к Лили и Повары. С тех пор, как мы сели в машину, они словно воды в рот набрали. Да и я не нахожу ничего лучшего, чем сказать, ну и вечерочек же сегодня выдался. Лили не стесняется поиздеваться надо мной в присутствии обоих моих подчиненных. Замечательный вечер. Только тебе, как видно, мало окровавленных трупов на экране, тебе их и в жизни подавай. Водитель сочувственно покосился на меня, а Повара даже позволил себе изобразить на лице кривую ухмылочку. Я ищу в темноте глаза любимой и спрашиваю ее уж и вовсе униженно. «Но ты ведь не сердишься на меня?» Повара и тут лезет со своей благовоспитанностью, пропадя на пропадом. «Надеюсь, вы на меня не сердитесь?» «Да ни за что на свете. Лили за словом в карман не полезет». «Разве можно сердиться на водителя автобуса за то, что он привез тебя не туда, куда нужно, если это ты сам сел не на тот маршрут?» «Ясненько. Не тот маршрут, это я». В который раз Лили упрекает тебя, что не устояла перед моей настырностью. Вот и сейчас она наверняка задает себе все тот же роковой вопрос. «Господи, что же это я за дурочка, что влюбилась в милиционера?» В такие вот моменты Лили напрочь забывает о моем капитанском чине, о дипломе, о моей профессии. Представляю себе, что она скажет своим ледяным голосочком, когда нам придется расстаться. «Ты сам объясни своей маме, которую я-то люблю, от всего сердца, почему я была вынуждена отказаться выйти за тебя замуж. И она будет права. Было бы глупо с моей стороны не согласиться с очевидностью. Господи, сколько раз я уже ставил ее в такое же нелепое положение. Но, с другой стороны, я тоже не виноват, что всякий раз появляется очередной окровавленный труп и тут же кидается ко мне. Здравия желаю, товарищ капитан. Уж вы меня извините, но только я совсем не ожидал, что меня как раз сегодня укокошат. К тому же мне и самому не терпится узнать, кто же это надо мной так подшутил, так что вы уж не в защите». Затрещал зуммер телефона и отвлек меня от моих черных мыслей. Само собой, это опять шеф. И снова его голос переливается металлическими нотками в темноте дачи. «Ты еще в пути?» «Так точно». «Я сообщил Берендею, что ты прибудешь с минуты на минуту. А что его особенно беспокоит в этом деле?» «Отсутствие прощального письма, как это водится у нормальных самоубийц. Остальное он тебе объяснит на месте. Есть у него и еще другие сомнения. Труп тебя дожидается». Я не совсем представляю себе, как этот труп может кого-нибудь ждать. Мысли мои все еще витают в душной тьме кинозала, где я только что сидел рука в руке со своей невестой, не говоря уж о замечательном проекте насчет ужина в Амбассадоре. Что значит «дожидается»? Ну, в петле. «Ах, стало быть, он повесился?» — восклицаю я, начисто позабыв и о Лили, и об амбассадоре. Но шеф уже положил трубку.